«Темная материя», — повторил Джек, словно пробуя эти слова на вкус. «Да-да», — покивал Чарли, — «нам уже многое известно о так называемой скрытой или ненаблюдаемой массе. Это черные дыры, темные туманности, черные карлики. Но при том, что ненаблюдаемая форма материи превышает 90% всей массы во Вселенной, физики предполагают, что истинный ее источник может оказаться совершенно неожиданным. Например, кристалл, испускающий темную энергию. А почему бы и нет? Этот кристалл ведет себя как идеальный сверхпроводник, поглощая любую энергию столь полно, что не существует ни одного способа определить его наличие. Значит, все эти годы астрономы искали ответ не там, где надо. Вместо того, чтобы таращиться в ночное небо, надо было посмотреть себе под ноги. Геолог пожал плечами. То же самое, по твоему мнению, произошло 2 недели назад? Скажем так, подводная версия тех же событий. Не забывай, что в прошлом колонна находилась на суше. Теперь торчит на глубине в 600 метров. Толща воды защищала ее от солнечного излучения. Очевидно, понадобился особенный сильный выброс энергии, чтобы начались недавние землетрясения. Джордж поднял руку, пытаясь включиться в разговор, но Джек не дал ему заговорить, боясь потерять мысль. Каким образом все это может быть связано с президентским самолетом? Если он пролетал над этим местом в тот момент, когда кристалл находился в активной фазе, темная энергия могла вывести из строя системы самолета. «Экспериментируя с кристаллом, — продолжал Джордж, — я сам замечал странные вещи. Магнитные всплески, электромагнитные выбросы, даже едва заметные отклонения во времени, похожие на те короткие временные провалы, которые происходили с тобой на глубине. Я уверен, что аналогичные выбросы энергии на протяжении веков влияли на корабли, оказавшиеся в районе драконового треугольника. Если все сказанное тобою правда, — Чарли передернул плечами, — я не претендую на звание эксперта в области темной энергии. По крайней мере, пока не претендую. Но ты только попытайся представить себе тот кошмар, который творился здесь тысячелетия назад. Землетрясения, которые разрывали на части и уничтожали континенты, повсеместные извержения вулканов, потопы, тучи и пепла, которые заволокли небо над миром. Джек вспомнил слова древнего летописца. «Время тьмы. Пепел, должно быть, создал теплоизолирующий слой, приведший к возникновению парникового эффекта. Ледниковый покров стал таять, в результате чего огромные куски суши оказались затоплены. Мы еще легко отделались, а ты представляешь, каково было жить в то время? Возможно, нам предстоит это узнать. — жестко проговорил Джордж с каменным лицом, слушавший эту дискуссию. В руке он держал лист бумаги. Джек и Чарли, как по команде, повернулись к нему. — Я связался с Центром космических полетов Маршалла, Чарли, и проверил то, о чем ты меня просил. 21 июля, за 4 дня до землетрясений, спутник Йоко зафиксировал на поверхности Солнца мощнейший выброс корональной массы. Что? — переспросил Джек. — Выброс солнечного вещества, — пояснил Чарли. — Это чудовищные силы протуберанцы, которые захватывают с поверхности Солнца миллиарды тонн ионизированного газа. Им требуется 4 дня, чтобы нанести удар по Земле. И тогда у нас происходит геомагнитная буря. Формулируя свою теорию, я предположил, что кристаллическую колонну активировало природное явление именно такой немыслимой силы. Люди из центра Маршалла также подтвердили, что эпицентр землетрясения в Тихом океане находился именно в той точке, где обнаружена кристаллическая колонна. Там, где разбился борт номер 1. Чарли надулся от гордости. Я был прав. Неплохой результат для 2 дней работы. Джордж с усилием сглотнул. Из центра Маршалла мне также передали последние снимки, сделанные японским спутником. Три дня назад зафиксирован еще один выброс корональной массы, самый мощный из всех известных.